Глава 150. Специальная маска. Куин объяснил Логану особенности костюма. Он подробно рассказал о том, как это должно быть сделано с использованием кристаллов, которые он получил, и как он должен был полностью покрыть с головы до ног, убедившись, что солнечный свет не может коснуться его. Сначала у Логана были хорошие новости для Куина. «Что ж, похоже, ты обратился по адресу», – сказал Логан. «Я и сам могу сделать тебе такой». «Неужели?» – удивленно переспросил Куин. «Конечно, это будет проще, чем делать некоторые из моих других приспособлений. Поскольку большинство из них все равно питаются кристаллами зверей, я знаю, как их обойти. Процесс слияния, который я использую, также является единственным в своем роде», – сказал он, улыбаясь. Логан явно гордился своей работой, и Куин это видел. Всякий раз, когда он приходил на тренировку, он часто хвалил свои изобретения, даже если некоторые из них казались бессмысленными или немного странными. Из-за этого Логан начал не только интересоваться Куином, но и больше любить его как друга. Однако, как и во всем, была и небольшая проблема. «А как насчет дыхания?» – спросил Логан. «Если ты будешь носить закрытый костюм с головы до ног, ты не сможешь дышать. Судя по плащу, о котором ты рассказал, материал не позволит тебе даже видеть. Я могу разместить датчики на сенсорном дисплее. Это будет работать как VR-игра и позволит тебе видеть». Затем Куин начал осматривать комнату, пытаясь придумать какую-нибудь идею. Похоже, создать этот костюм будет не так просто, как он думал. В углу комнаты он заметил маленькую фигурку с чем-то вроде противогаза. Это напомнило ему маску, которую он впервые надел, отправляясь на охоту. «Можем ли мы создать что-то подобное? Может быть, если мы поставим несколько трубок, торчащих сбоку или что-то в этом роде, я смогу дышать?» «Да, это может сработать. Но ты определенно не получишь никаких баллов в отделе моды», – ответил Логан. «Да, и еще кое-что. Если бы мы могли заставить маску открываться и закрываться, это было бы здорово. Знаешь, просто на случай, если я захочу перекусить на ходу», – сказал Куин, улыбаясь. Затем они вдвоем уселись за стол. Кристаллы были помещены в, казалось бы, специальный контейнер, в то время как они проходили через какой-то тип процесса плавления. Из 39 полученных кристаллов Логан сказал, что им понадобится только 30. Оставив остальные для Куина. Куин предложил заплатить за процесс или даже отдать оставшиеся кристаллы Логану, но тот продолжал отказываться, заявив, что он может заработать за минуту сумму денег, использованную для создания такой вещи, так что с его стороны не было никаких потерь. На столе Логана лежал большой металлический лист. Логан положил руку на лист и закрыл глаза. Как и в случае с перчаткой, металл начал разрушаться и двигаться, в конце концов, снова превращаясь в маленьких металлических жучков. Металлические жуки начали формировать человеческую фигуру, пока не превратились в нечто, отдаленно напоминающее Куина. Они вдвоем продолжили процесс проектирования, изменяя внешний вид металлической модели. Каждый раз, когда Куин давал указания, роботы двигались своим чередом. С этим костюмом ничего нельзя было поделать. Он должен был быть черного цвета и довольно плотно облегать кожу. Однако маску можно было сильно изменить. Используя костюм и маску, Куин хотел вселить страх в сердце своего противника. Он хотел что-то очень страшное. Они прошли через несколько проектов, пока это, наконец, не было сделано. Вскоре после этого Логан сразу же приступил к работе. Кристаллы зверя, которые были в контейнере, были сжижены. И теперь Логан снова надел свою перчатку для инструментов. Он подошел к своему верстаку и сразу же принялся за работу. Выслушивание каждой детали и их разборка утомило Куина. В конце концов он задремал за столом и, наконец, заснул. Через некоторое время Логан толкнул молодого человека локтем, чтобы тот проснулся. «Эй, проснись, Соня!» – сказал Логан. «Все готово!» Когда Куин открыл глаза, его встретила металлическая модель в натуральную величину. Она была того же роста и тех же пропорций тела, что и он. Хотя у нее не было ни одной черты лица. Но большая разница между творением и им различалась в том, что оно носило и одежду, и маску, которые они создали вместе. «Это потрясающе!» – сказал Квин, подходя к ней и поглаживая модель. Черный костюм был обтягивающим, но имел чешуйчатый рисунок по всей длине. Тем не менее, было несколько дизайнерских штрихов, добавленных к нему от Логана, о которых Квин не просил. «Тебе нравится дополнение, которое я сделал?» – спросил Логан. На предплечьях, доходящих до плеча, с обеих сторон виднелись три красных, похожих на следы когтей, отметины. Несмотря на то, что это выглядело красиво, Квин надеялся, что костюм будет полностью черного цвета. Если бы он также использовал это ночью, его, вероятно, заметили бы. Тем не менее, когда он посмотрел на мешки под глазами Логана и его усталое лицо, ему было трудно сказать «нет». «Это здорово!» – ответил Квин. И все же лучше всего для Квина выглядела маска. Она была сделана из металлического материала, который шел поверх черного костюма. Она покрывала шею до самого носа. Снаружи, у щек, виднелись два квадрата, которые слегка выступали вперед. Затем поверх рта виднелся узор из выступающих зубов. Зубы были выплавлены наружу, чтобы выглядеть более реалистично и как у зверя. Они не были нарисованы, и когда маска откроется, она будет выглядеть так, как будто большой зверь собирается схватить вас в свои челюсти. А теперь я должен предупредить тебя. Хотя при его изготовлении использовались дорогие материалы, есть предел тому, сколько он может выдержать, объяснил Логан. В конце концов, это были всего лишь кристаллы базового уровня. Это будет защищать тебя от промежуточного оружия. Но все, что сильнее этого, разрежет его. Квин не обратил на это внимания, потому что то же самое происходило и при столкновении с животными. Если бы он сражался днем, то наверняка выбрал бы себе противников. Хотя внезапно тело Квина начало испытывать странное чувство. Это было похоже на то чувство, когда он пил кровь, только немного по-другому. Его глаза снова начали светиться. Странная сила пробежала по его телу. «Что, черт возьми, происходит?» – подумал Квин. «Эй, ты в порядке?» – спросил Логан. «Может, мне сходить за доктором или еще за чем-нибудь?» Когда Логан встал перед Квином, он увидел, как изменился цвет его глаз. И даже Логан немного отступил назад. В то же время маленькие металлические жучки начали подходить и строить металлический костюм на его собственном теле. В конце концов, жуки полностью сформировали металлический костюм, который выглядел как маленький мех, только без всех неуклюжих частей и больше соответствовал форме человека. Все эти меры предосторожности Логан принял на случай, если Квин выйдет из-под контроля. Но потом это чувство исчезло, и его глаза вернулись к нормальному состоянию. Но появилось сообщение. «Член семьи стал сильнее». «Что это такое?» – сказал Квин. «Это имеет какое-то отношение к Питеру?» И тут ему в голову пришла ужасная мысль.